«Пожалуйста», — прерываю я его, — «поведение Кюре меня беспокоит. Вы знаете, что за последние несколько лет у церкви было множество проблем с гражданскими властями. Епископ настаивает на том, чтобы мы были как можно осторожнее. Никто из нас не хочет снова привлекать внимание со стороны полиции. Расскажите же, что произошло, прошу я. Во рту у меня пересохло. Вчера, во второй половине дня, ко мне пришли домой детектив Ромми и его коллега. Ромми спросил меня, давал ли я советы Дженни, и я ответил, нет, не давал, во всяком случае, неофициально, и сообщил ему, что обычно мы говорили о книгах. Тогда он поинтересовался, правильно ли будет назвать проведенное с ней время мирским общением, и я согласился и добавил, что мы с ней были друзьями. А потом он спросил, говорила ли она со мной об отношениях с вами. Я сказал, что не могу распространяться об этом. Слеза ползет по его пухлой щеке. «Что сказал Ромми?» Спрашиваю я, хотя все уже понял. Он сказал, что я не могу отказаться отвечать, поскольку я уже признал, что у нас не было церковных взаимоотношений, если только я не готов поклясться, что Джен никогда не говорила со мной о вас вне исповеди. Он арестует меня за создание помех правосудию. Он пригрозил, что обзвонит все местные газеты и попросит прислать фотографа, а затем выведет меня из парадных дверей моего дома в наручниках. Я не знал, что мне делать. Прижав ко рту обе ладони, падре Виновский раскачивается на носках взад-вперед, охваченный отчаянием. Где-то на краю моего сознания проскальзывает восхищение изобретательностью Ромми. Однако в то же самое время я решаю разобраться с ним. «Что вы ему сказали?» Спрашиваю я, надеясь, что Дженна, по крайней мере, не вдавалась в подробности. Священник снова опускает голову и смотрит на мою рубашку. Полторы недели назад Дженна приходила готовить. После обеда мы играли в китайские шашки и болтали. Она сообщила мне, что попросила вас уйти. И что она сделала все, что могла, шепчет он. Она обдумывала возможность развода. Я опираюсь спиной на шкаф, чувствуя опустошение, хотя удивляться тут нечему. Кажется невероятным, что мы с Дженной дошли до этого. Мысль о том, что Ромми тайно злорадствует из-за того, что ему удалось выудить информацию из Виновски, оказывается последней каплей. Я любил ее. С горечью говорю я, какие бы у нас ни были проблемы, сейчас это не важно. Она бы хотела, чтобы вы держали рот на замке. Все это только усугубит горе ее родителей. Я считал вас ее другом. Секунду падре Виновский молча жует ртом, и из его глаз снова начинают литься слезы. «Я тоже ее любил», — говорит он. «Вы любили ее колбасу!» — рявкаю я. Так бесит меня его влажное лунообразное лицо. «А это не одно и то же!» Он напрягается и расправляет спину, будто я ударил его по лицу. «Однако это вы встречались с другой женщиной?» Значит, Дженна сказала ему. Теперь мой черед опускать взгляд, и гнев мгновенно уступает место стыду. «Вы сказали Ромме, что я изменял Дженни?» — спрашиваю я через несколько секунд, поднимая взгляд, чтобы удостовериться в верности своих наихудших опасений. Кюре кивает с каменным выражением лица. «Дженна назвала вам имя той другой женщины?» «Нет». Я тру ладонью лоб. По шее сбегает струйка пота. «Все это просто ужасно! Чертов Ромми!» Я выпрямляюсь и беру себя в руки. «Ну ладно», — говорю я. «Думаю, будет лучше, если О'Брайены узнают все от меня. Я не хочу причинять им еще большую боль сегодня, но завтра же я первым делом нанесу им визит, чтобы извиниться и оправдаться. Думаю, после этого они захотят позвонить вам. Я разрешаю вам сообщить им все, что вы сочтете нужным». «Думаю, вы не понимаете», — заявляет Виновский, и видно, что ему это неприятно. «Не понимаю чего?» «О'Брайены сейчас в соседней комнате. Детектив Ромми беседовал с ними вчера вечером. Они очень расстроены. Они попросили меня сообщить вам, что они не хотят вашего присутствия на похоронах. Если же вы будете настаивать, миссис О'Брайен говорит, что разоблачит вас самвона. Я чувствую еще немного, и меня вырвет. Я уже объяснил ей, что у вас есть полное право быть здесь», — продолжает падре Виновский. «Я сказал ей, что как представитель церкви я строго запрещаю любые несанкционированные высказывания с кафедры». «И что она ответила?» «Она спросила моего мнения как друга Дженны». Он поднимает руку и закрывает ею свой стоячий воротник. Его взгляд неожиданно становится ледяным. «Я сообщил миссис О'Брайен, что детектив Ромми выдвинул достаточно убедительные доводы и что я разделяю ее позицию. Недоброе предчувствие холодной рукой сжимает мое сердце. Только сейчас мне приходит в голову, насколько отвратительными мои ошибки и грехи могут казаться в изложении Ромми.